На ленте появляются сонные веретена, группы волн частотой 13-14 Гц. Быстрые бета-ритмы пропадают, их постепенно замещают низкоамплитудные колебания в дельта-диапазоне. В третьей и четвертой стадиях сначала на фоне сонных веретен, а потом и почти без них нарастает количество медленных дельта-волн частотой 0,5-4 Гц и относительно большой амплитудой. Наступает самый глубокий сон, тот самый дельта-сон, во время которого Манье извлек из кролика дельта-фактор. Между прочим, бодрствование тоже состояние неоднородное, и его можно разделить на стадии. Собственно, это было известно всегда, но находилось за пределами исследований и классификации. Электроэнцефалография позволила разделить бодрствование на три стадии или ступени. Верхняя, которую можно назвать напряженным бодрствованием, соответствует периодам самой интенсивной умственной деятельности. Средняя – это, так сказать, нормальное бодрствование. Оно весьма далеко от сна, но ни творчеством, ни сильными эмоциями не связано. Наконец, нижняя ступень – бодрствование расслабленное. Крайняя его степень – переход ко сну на фоне внутреннего созерцания. Человек еще не спит, но уже отрешен от внешнего мира и углублен в себя. Как и в процессе сна, каждой ступени бодрствования – соответствует своя картина биоэлектрической активности мозга. У напряженного бодрствования, как уже говорилось, плоская линия. Все разложено по полочкам. Кажется, можно сесть и спокойно поразмыслить о сущности и назначении сна. Именно такое настроение было у физиологов, занимавшихся этой проблемой в начале 50-х годов, как вдруг перед их взором нежданно-негаданно возник парадокс, смешавший им все карты. Парадоксальный сон. Парадокс. Так и назвали. Парадоксальный сон. Открыт он был в лаборатории сна Чикагского университета. Некоторые ученые до сих пор убеждены, что до этого события вообще никакой истории у исследований сна не было. А была одна предыстория, то есть нечто заслуживающее пренебрежения или, в лучшем случае, беглого взгляда. Во время этой предыстории сон, конечно, изучали. Ну, во-первых, от случая к случаю, не систематически, а во-вторых, ничего особенного не открыли. Когда же началась история, все чудесным образом переменилось. За последние 25 лет мы узнали о сне больше, чем за 25 предшествующих веков, писала в 1977 году американский психолог Кэрол Таврис. И это было мнение подавляющего большинства ученых. Доктор Натаниэль Клейтман, руководитель лаборатории сна в Чикагском университете, изучал связи между биоритмами и деятельностью вегетативной нервной системы. Объектом его исследований были грудные младенцы. Записывая у них биотоки, он доказывал, между прочим, что эти младенцы бодрствуют не 2 часа в сутки, как думали прежде, а целых 8 часов. Просто они подолгу лежат в задумчивости и с закрытыми глазами. Об этом, во всяком случае, свидетельствовали их электроэнцефалограммы. За теми же младенцами наблюдал и Юджин Азеринский, аспирант доктора Клейтмана. Однажды, это было в 1952 году, он заметил, что во сне у них глазные яблоки время от времени начинают совершать быстрые движения, сопровождающиеся на электроэнцефалограмме столь же быстрыми низковольтными ритмами. Движения глазных яблок наблюдали у спящих, конечно, и раньше, но им не придавали значения, не записывали их и не сопоставляли с электроэнцефалограммой. Никому из ученых не приходило в голову, что эти движения могут быть связаны со сновидениями. Клейтман первый догадался об этом, и что они служат признаком совершенно новой, никому еще неведомой фазы сна. наступавшей сразу за четвертой стадией, которой заканчивалась отработанная десятилетиями классификация. Началась эра систематических исследований. Детям, за которыми велись наблюдения в лаборатории Клейтмана, прикрепили к векам кончики микроскопических электродов и стали изучать новое явление со всех сторон. Затем к экспериментам были привлечены взрослые испытуемые, студенты Чикагского университета и, разумеется, подопытные животные, в основном кошки. Предметом исследований была REM-фаза сна, названная по первым буквам английских слов Rapid Eyes Movements – быстрое движение глаз.